Простит ли меня Квирилл за мой побег и вранье, не знаю, но надеюсь. Открываю проржавевшие ворота и захожу в сами архивы. Каждая полка и угол в паутине, лавки покрыты большим слоем пыли и грязи. Мы осторожно прошли до основного зала архивов. Осторожность была скорее пассивная и никак не направлена на то, что на территории были другие живые или не очень. На удивление входные створчатые двери были на местах, вполне хорошего вида, лишь облезлая краска выдавала их возраст. Петли и пружины проржавели и жалобно скрипнули, когда дверь в библиотеку отворилась. Читальный зал был не тронут, в хранилище, судя по слою пыли, давно никто не появлялся. В зале на полу были разбросаны книги и довольно большое пятно на полу указывало на то, что тут протекает крыша. Сколько книг уничтожено, Мономона будет поистине расстроена, да и я не испытываю радостных чувств по поводу состояния здания. Квирилл замер. Он начал смотреть по сторонам, а потом начал ходить по библиотеке и начинал касаться стены испорченных книг. Он что-то пробурчал и, развернувшись, выбежал из библиотеки. Я последовал за ним. Вот теперь Квирилл стоял в нашем тренировочном зале. Даже это место капитально изменилось. Все портило огромное количество царапин на дереве и меди, огромный слой пыли на вырезах и некоторые почти полностью сгнившие участки. Окна зала были забиты старыми досками. Тут было очень тихо, казалось, что здесь можно было услышать, как стучит твое сердце, не говоря уже о том, чтобы услышать свое дыхание. Ни одна живая душа не задерживалась здесь надолго, и единственными постоянными обитателями тут были пауки и крысы. Я перевел взгляд на стену и увидел чей-то скелет с пробитым черепом. Видимо, кому-то не посчастливилось встретить свой конец здесь, да и, видимо, очень болезненным способом. Мне пробивали череп, я знаю, о чем говорю. Квирилл подлетел ко мне и схватил меня за руку. «Тут, ты знаешь это место?» Его дрожащий голос прокатился эхом по залу. У меня хватило сил лишь кивнуть. Он выдохнул сквозь зубы и, отпустив меня, рванул дальше. Прикусив губу до повреждения тканей, я еще раз осмотрелся и пошел за Квирилом. Не только ему больно от нахлынувших воспоминаний. Вот теперь мы находились в его комнате. Я никогда не был тут. Кровать сгнила, шкафы тоже сгнили и теперь валялись грудой хлама на полу. Запах стоял просто отвратный, а гниль, пыль и плесень уничтожали все, что осталось от комнаты. Квирилл начал носиться по комнате и повторять одно «я помню». Вот теперь он стоял рядом с гнилыми шкафами. «Помоги, пожалуйста». Я кивнул и, сев рядом с ним, начал помогать разгребать отсыревшие доски и некоторые вещи, что на удивление сохранились. Когда последняя доска полетела в сторону, Квирилл ударил гвоздем по доске в полу и начал ковырять ее. Досочка подалась и отлетела в сторону с легким стуком. Он быстро достал из образовавшейся дыры маленькую шкатулку. Она чуть подгнила по краям, но выглядела лучше, чем вся комната. Квирилл дрожащими руками достал оттуда небольшую фотографию. Она испортилась в левом верхнем углу, но этот факт не портил самих жуков, что были изображены на фото. Женщина и мужчина с маленьким ребенком. Женщина с светлой косой, большими глазами и широкой улыбкой была одета как путешественница, светлые брюки с щитками, жилет из прочной кожи и темный платок на шее. Мужчина выглядел чуть спокойнее, темные волосы, очки и белая рубашка с темными брюками. Он тоже улыбался. А вот ребенок, точнее сверток с маленьким мальчиком, был в руках своей матери и демонстрировал беззубую улыбку. Не нужно быть гением или Шерлоком, чтобы понять, что это маленький Квирилл с родителями. Тогда я никогда не затрагивал эту тему, видя, что Квириллу больно от упоминания его родителей. Скорее всего, они умерли во время чумы. Это, мои мама и папа. Я помню их. Он шумно выдохнул и повернулся ко мне. Память, она кристально чистая. Я помню о них. Какой чай любил папа и какие сказки читала мне мама перед сном. Почему я вдруг все помню, стоило мне прийти сюда? Иногда я забывал даже собственное имя. Почему? Я обнимаю его. Поддержка без слов тоже важна. Родители, интересно, а как там мои? Смирились ли они и пришли ли на похороны? Как там они? Я никогда не узнаю, но может это к лучшему. Мы просидели так еще полчаса и, встав, мы пошли дальше. Как ни странно, Лия и Дарк терпеливо стояли в коридоре. Поблагодарив их кивком, я шел дальше. Куда теперь нам идти? Я не знаю, архивы больше всех были не похожи на свою игровую версию. Теперь мы стояли в главном зале. Квир повернул в сторону одного из коридоров, где я не бывал. Пройдя там еще немного, мы наконец упираемся в дверь. Когда Квирилл прикоснулся к ней, чтобы открыть ее, она просто с грохотом падает на пол, подняв этим кучу пыли. То озеро с кислотой, где мы должны сражаться с Ууму. Сидите здесь, пока я не позову. Кверрил, ты тоже. Я остановил Кверрила, что уже хотел зайти. Почему? Тут кислота, упадешь. Вместо ссадины царапин растворенная рука. Я хмыкнул, я не хочу, чтобы вы лишились жопы, благополучно растворив ее в кислоте. Типа ты сможешь справиться с этим, скептически проговорил он. На это я лишь фыркнул. Он не поверил мне тогда. Кивнув ему, я развернулся и прыгнул на платформу. Кислота шипела и грозилась уничтожить все живое, что попадет в ее шипящие объятия. Допрыгнув до последней платформы, решетка резко опустилась и из кислоты вынырнула Ууму. Я развернулся и с шоком увидел Кверрила, что стоял недалеко от меня. Этот придурок пошел за мной. Ууму, помнишь меня? Это я, парень с холодными руками. А это Кверрил. Помнишь его? Он вырастил тебя. Медуза гигантских размеров что-то булькнула и наслала на Кверрила поток электричества. Моя реакция была сработала молниеносно. Кверрил благополучно полетел на следующую платформу, а мне досталась порция электричества и растворенная рука, что попала в озеро кислоты. Вот я и без перчатки остался. Ясненько, понятненько. Ууму скорее убьет нас. Забудьте, что я говорил о том, что спасу ее. Рука тут же восстановилась, и я начал атаковать медузку. В руках опять начало жечь, но я старался не обращать на это внимания. Мой гвоздь с легкостью наносил удары по желейному телу медузы. Она издавала булькающие звуки и посылала на меня новые волны электричества. Но это бесполезно. Вот и Кверрил присоединился. Он атаковал по нанесенными мною ранами и все больше и больше пробивался к сердцевине медузы. Вот его гвоздь доходит до ее сердцевины и прорезает ее наполовинки. Медуза падает в кислоту и пытается утащить Кверрила за собой. Но я быстрее и отрезав жгут, я хватаю Кверрила на руки. Решетка теперь не преграждает путь. Я с Кверрилом благополучно ждем остальных и идем дальше. Пап, это было круто, вскликивает Дарк. Дядя Кверрил тоже молодец, но очень глупо полез за мной, хотя я отчетливо попросил ждать там. Квир пропустил наш диалог мимо ушей и начал взбираться по лестнице. Слава Ситису, что она тут была. Теперь мы стояли возле капсулы с Мономоной. Она и тебя звала? Ты ведь неспроста говорил о какой-то миссии. Тут находятся все ключевые знания Хэллоуниста, они хранятся в колбах. Тут же спит и она. Я не помню многого, но начинаю вспоминать. Теперь, она звала меня сюда, для того, чтобы помочь тебе. Кверрил стянул маску наставницы с головы и поднял ее. Маска стала сиять и теперь покоилась на лице Мономоны. Не стоит колебаться. Она захотела снять защиту, не я. Она знает, зачем ты здесь, и, кажется, одобряет это. Кверрил сел и уставился на пол. Кверрил. Он поднял голову и теперь смотрел на меня. Все будет хорошо. На это он лишь пожал плечами. Активировав грезик, я оказался вновь в чужом разуме. Конец повдек. Когда дек отрубился, Лия устало помассировала переносицу и села рядом с Кверрилом. Теперь осталось только ждать. Девушка закрыла глаза и вымученно вздохнула. Она устала от этого всего и, если честно, она хотела обратно в свой мир. Там была ее работа, квартира и ноутбук с интернетом. Она скучала по тому миру и с удовольствием вернется обратно. Но не Дек, он не сможет. Сколько ему теперь? Сотня и плюс 50 лет. Ему лучше тут. Он привык к всем жестокостям, смертям и убийствам. Вот даже нашел себе любовные интересы сына. Смешно до дрожи, но он говорил о дерьме, что пришлось ему пережить во дворце. Лия слабо улыбнулась. Дек искренне ненавидел короля. Вот раздалось слабое шипение от Кверрила, а потом стук рук об стекло. Так быстро. Паучиха открыла глаза и ей захотелось закричать. На нее смотрела женщина из пробирки. Захотелось спрятаться. Это было жутко. Но она поспешила к Деку, что начал кряхтеть и опять же отплевывал черную жижу. Но ее было еще меньше. Лия помогла ему встать. «Ли, оттащи Кверрила и Дарка. Я разобью колбу», — произнес он охрипшим голосом, словно долго кричал. Паучиха, кивнув, помогла встать уже Кверрилу и, оттащив обоих брыкающихся парней подальше, она стала наблюдать. Дек с разгона ударил по колбе гвоздем и, увидев трещину, стал бить еще сильнее. Колба лопнула и оттуда вывалилась женщина, что стала сильно кашлять. Дек помог ей встать. «Мисс, у вас не было тут комнат для отдыха?» — спросил он, поддерживая женщину в вертикальном положении. Она кивнула и махнула рукой в одну из дверей, что притаилась в полумраке. Парень кивнул и, подняв даму на руки, понес ее туда. Остальные пошли за ними. Они зашли в небольшую комнату с парочкой стульев и, о чудо, сохранившихся кресел. Парень усадил туда женщину с щупальцами. «Мисс, Как вы себя чувствуете? Все хорошо, просто мне нужно привыкнуть к кислороду. Она кашлянула в кулак. Дек кивнул и посмотрел в сторону остальных. К нему приближался Квирилл. Схватив Дека за руку, тот потащил его в главный зал, чтобы никто не услышал их разбирательств. Теперь они стояли там и смотрели друг на друга. «Ты знал», – прошипел Квирилл, – «ты обманул меня, бросил тогда, оставил меня одного. Это было необходимо», – мрачно проговорил Дек. «К сожалению, сожалению, я думал, что ты умер. Ты мог хотя бы сказать о своем блестящем плане, как трусливо сбежать, трусливо сбежать, трусливо сбежать. Ты хоть думай, что говоришь. Король бы узнал о твоем обмане, он бы убил тебя и Мономону. Ты мог бы взять меня с собой. Было бы очень подозрительно, если бы исчез сосуд и ученик Мономоны с маской. Ты бы сказал, кто я, когда мы встретились. А да, конечно, ты же чертов трус, что не хочет нести ответственность за свои поступки. Поверил бы ты мне? Нет, ты бы посчитал бы меня психом. Я несу ответственность за свои поступки. Я вернулся сюда, хотя до усрачки боюсь богов, что хотят уничтожить меня. Ты думаешь только о себе. Что я слышал от тебя во время нашего путешествия? Одно вранье и недосказанность. Квирилл начал подходить к Деку. Я думаю только о себе. Если бы это было бы так, я бы сейчас пил чай где-нибудь в большом доме. Но нет, я поперся сюда. Стараюсь и думаю, как вытащить грезящих, не убив их. И я думаю только о себе. А да, я ведь такой эгоист. Что ты знаешь о том, как потерять память на добрые 150 лет, а потом вспомнить все? То, что ты хотел забыть, знаю. Нет, ты не знаешь. Я ненавижу тебя. Лучше бы тебя убили в замке, как и других дефектных сосудов. Крикнул Квирилл, но тут же с шоком посмотрел на Дека. Он не хотел говорить такие слова. Нет, он не хотел говорить это. Дек замер. Его уши опустились, из маски полилась черная субстанция, и он всхлипнул. Так вот, какого ты обо мне мнения? Проговорил пустым голосом он. Эгоист, что не имеет и права на жизнь. Дефектный сосуд, что должен был сдохнуть. Прекрасно. Он развернулся и пошел на выход. Постой, я не это имел в виду. Крикнул Квирилл и побежал за парнем. Дек отпихнул его от себя. Не приближайся больше ни ко мне, ни к моей семье. Раздался мертвый голос, чей обладатель выходил из заброшенных архивов. Примечание к части. Слышите этот звук? Это мое сердце. Оно сдохло, пока я писал эту часть. Дек принимает все очень близко к сердцу, и очевидно, что тут простым прости, я не хотел, проблема не решится. Он не ожидал такого от своего возлюбленного, и в его несуществующей душе прошлась трещина. Да, он сволочь, его не заботят остальные, только семья, но все же он считал Квирилла почти своим мужем, и такой удар отравленным клинком прямо в сердце. Да и с моральной точки зрения его тоже предавали, и теперь Дек очень болезненно переживает все это. Теперь главный пиринг книги ставится под жирный вопрос. Даже я не знаю, будут ли они вместе. А теперь я пойду поплачу от своей жестокости касательно пар в своих книгах. П.С. Спасибо Гамме и читателям, указывающим на мои ошибки в написании. Вы меня спасаете. П.С. Гамма еще не гаммила. Все же я хотела дать вам стекла, как только я написала главу. Театр абсурда. Всего лишь запиской он исчез. Его не было ни дома, ни в городе. Испарился. Лия скривилась, потерла виски и вновь посмотрела на записку. Я ушел. Попытаюсь выкурить леди из ее садов, а потом к богоискательнице. Держи всю компашку тут, не идите за мной, там довольно опасно. Я сам не знаю, вернусь ли я обратно, но постараюсь. Время покончить со всем этим. Береги Дарка и Софу, люблю вас всех. Девушка устало покачала головой. Почему он даже не предупредил лично? Боялся, что она пойдет за ним. Так поступают все друзья, родные и близкие. У них общая тайна, что они все унесут в могилу. Паучиха откинулась на диванчик. Смешно до боли в животе. Дек просто сбежал, побоялся смотреть им всем в глаза и сказать о своем самоубийственном поступке лично. Он хотел, чтобы их приключение в архивах стало последним воспоминанием о нем, а не размазывание соплей. Она бы поступила точно так же, только как сказать остальным. Дарку будет очень больно, да и другим тоже, и ей. Ей придется нести эту весть. В дверь постучали, в коридор зашла Хорнет и прошла в гостиную, где и сидела Лия. Девушка была без своей накидки и в обычной одежде, а в руках был пакет. Она огляделась и села рядом с Лией. Она еле как помирились и заключили мир, ведь один идиот по имени Дек любил их обоих и не хотел, чтобы девушки ссорились. «Где Дек? Он любит мою выпечку. Сегодня я принесла печенье», — проговорила она обеспокоенным голосом, словно чувствовала, что что-то не так. Ли опустила взгляд и начала мять штанину. «Это тяжелее, чем кажется. Он сбежал». «Как?» — вскрикнула Хорнет и вскочила с дивана, но тут же села обратно. «Почему?» — он сказал, что знает, как исправить ситуацию, как спасти всех нас. Проговорила Лия и закрыла глаза. «Наверное, он возле храма», — проговорила Хорни и встала с дивана, но была остановлена Лией. «Нет, богоискательница. Он направился искать ее. В храме ее нет, она где-то в глубинах руин». «Богоискательница? Я думала, что такие, как она, просто сказки. Я не знаю, где тут находится хоть одна богоискательница. За столько лет я была везде, кроме королевских стоков. Но что там делать такому брезгливому существу, как богоискательница? Поклониться навозной куче? Как они ищут богов? С помощью специального механизма, вроде. Что он еще писал? О какой-то леди. Я так и не поняла, о ком он. Леди? Белая леди. Точно. Я наведаюсь к ней. Может, Дек еще у нее?» Девушка кинулась к выходу, забыв про сумку с печеньем. Лия вновь осталась одна. Она впилась руками в свои волосы и глубоко вздохнула. Куда они все ввязались? Он явно был здесь. Все загадки решены. Слишком много трупов, да и следы битвы были. Особенно выделялся большой труп мужчины. Кажется, это был лорд-предатель, но ей было все равно. Игла Хорнет поразила очередного противника. Вытащив оружие, девушка устремилась к домику, в котором жила белая леди. Спустившись вниз, он застал леди, что отряхивала свою мантию от мусора. Леди повернулась к ней и открыла глаза. Хорнет застыла в немом шоке. Глаза королевы этих земель сейчас были полностью голубые. Она ослепла. «Ох, дитя, я ощущала своими корнями твое приближение. Я ощущаю, как ты выросла. К сожалению, время течет так быстро. Ко мне приходил твой друг. Он тоже так вырос, хотя я помнила его еще совсем крошкой. Я согласилась с его доводами. Я буду править вновь тут. Я как раз собиралась навестить наш старый дворец. Мой муж дал мне ключ, и я могу вернуть здание обратно. У вас был Дек? Да, около 2 часов назад, может быть больше. Беги, дитя, может, ты сумеешь догнать его. Спасибо». Хорнет развернулась и побежала в город слез. В канализации пахло просто отвратительно. Но он был готов к такому исходу событий. Все же это канализация, глупо было бы ожидать морской бриз с оттенками лаванды. Поправив плащ, он перепрыгнул чьи-то яйца. Однажды ему посчастливилось наступить в них. Парень никогда не забудет этот запах. Вот тут была дыра, что вела в выгребную яму. Как раз попробует полетать. С разгона прыгнув вниз, он все же взлетел, хоть крылья и слушались не очень охотно. Его детская мечта сбылась. Он теперь имеет собственные крылья. На секунду он слабо улыбнулся и приземлился вниз, рядом с саркофагом богоискательницы. Замок отлетел достаточно быстро, стоило стукнуть рукояткой гвоздя по нему. Хлипкая развалина, да и только. Из самого саркофага вывалилась полная женщина. Парень лишь фыркнул и ударил по ней грёзиком. «О святость, о божественность, о бог богов, ты жаждешь вновь сразиться с попранными тобой богами, коим наш разум вторит. Пред тобой, как тля ничтожная, падем мы ниц. Снизойди же до рабы твоей и позволь вновь узреть великолепие твое». Чего? Он даже с богоискательницей рядом не бегал, а тут ему заливают речи из отдельного режима. Или он был? «Вот я вновь в мире грез. Тут так красиво. Никогда не перестану наслаждаться этой красотой. И вони тут не было, определенно плюс». Перелетев платформы, он приземлился рядом с дверьми. Ожидания не оправдались. Ему придется убивать всех боссов. Скрипнув зубами, сосуд развернулся и пошел прочь. Он старался не думать, скольких он убил. Старался не думать о количестве крови на своих руках. Эта информация просто сведет его с ума. Или уже свела. Он старался не смотреть на чужие трупы или бьющиеся тела в агонии, что проклинали его из последних сил. Призраки тоже доставляли проблемы и сейчас преследовали его осуждающими возгласами и проклятиями. Сосуд игнорировал их и шел дальше в пантеоны. Цепь лопнула, замок упал на пол с громким стуком, что привлекло парочку богоискателей. Вот он бросает всем им вызов. Он помнит о боли в грезах, но ему плевать. Он должен постараться уничтожить лучезарность. Ради сына, Лии, Софы, Хорнет, Лурина, Хиры, Мономона и Кверила. Да, он обижен за те слова, но кто он такой, чтобы желать своему любимому смерти? Никто. Хоть его любовь опять обернулась против него, но все же, встряхнув волосами, он зашел в пантеон. Игра началась. Вот богоискательница подняла голову, что обозначало конец битвы в его пользу. Яркий свет и звон пронзил арену, и вот он стоит напротив ничего не понимающей Харнет. Она огляделась и, увидев Дека, взяла гвоздь в лапку. «Дек, какого черта?» Ничего не говоря, он подскакивает и протыкает оружием накидку Харнет. «Сделай вид, что умираешь, это необходимо, я знаю, что делаю». Шершень на секунду растерялась и, слабо кивнув, обмякла и упала на щебенку. Богоискательница пристально смотрела на труп, но, не заметив подвоха, подняла голову. Вот теперь он приземлился в воду и, отряхнувшись, подошел к женщине. «А бог богов, как ясно все, как очевидно, сей мелкий панцирь твой лишь дряблая накидка, что не сокроет высшей силы. Позор, позор нам, столь очевидной истины твоей не углядеть. Готовы мы принять любую казнь твою, рази же нас, гвоздь твой да будет бичом и покорением для жалкого панциря нашего. Молю суда твоего, рази сей панцирь, бог богов, да рассеется пеплом панцирь наш силою твоей. Молю о гневе твоем, взываю неумолимо». Она поклонилась перед растерянным парнем. «Почему ты называешь богом богов, а бог богов? Что же вы так, неужели вам отшибла память? Вы тут были много раз, разны ваши облики, но каждый панцирь ваш был особенным совсем. Я раньше бы тут, а да, вы часто приходили сюда и с блеском поражали всех, кто встал на вашем пути. Что же привело вас вновь сюда? А нет, не отвечайте. Каждый раз цель разнилась от другой, так в чем толк расспрашивать вас, бог богов, об этом?» Она замолкла. Что это значит? Этот диалог породил еще больше вопросов. Парень тряхнул волосами и пошел дальше. Ему некогда думать о бреде сумасшедшей барышни. Теперь предстояли новые сражения, особенно с Реймата. Это будет интересно. Новое сражение повергло его в шок. Там стоял Кверрил. Это был не мимик, точно не Носк. Кверрил в свойственной ему манере оглядывался по сторонам, держа свой гвоздь в обоих лапках. Вот мужчина замечает его и начинает подходить медленно и осторожно. Дек сжал рукоятку гвоздя и сжал зубы. Он не хочет даже думать об его неудачной любви, что уж говорить о разговоре. «Дек, где мы? Дек, что случилось?» Сосуд отвернулся и попытался успокоиться. Сила внутри бурлила и грозилась вырваться. Вот до него дотрагивается рука Кверрила и сосуд атакует. Раздался звон металла. Черная жижа вновь потекла из глаз Дека. «Что случилось? Ах, какой прекрасный вопрос, не находишь? Я не хочу тебя видеть, я не хочу тебя слышать, я не хочу думать о тебе». С каждым словом парень бил еще сильнее и напирал на Кверрила. «Ох, как прекрасно! Наорал на меня и обвинил во всех смертных грехах, а теперь спрашиваешь, что случилось? Я не тот, кого можно обосрать, а затем прийти с простым «прости». А нет, его атаки становились все яростнее, и Кверрилу оставалось только уворачиваться. «Ты думаешь, что только тебе тяжело?» «Да конечно, бедненький, настрадался. А ты сам понимаешь, что мне пришлось пережить. Задумывался ты хоть раз? Я был создан для того, чтобы в итоге сдохнуть или сдержать чуму. Я боялся каждого шороха во дворце, вдруг меня раскусили и сейчас убьют. Я видел, как мои братья и сестры подыхали один за другим, как их полуживых отволакивали в бездну, где они сейчас и гниют. С Мономоной мне просто повезло, она дала мне надежду на выживание. Ах, как я был рад тому, что у меня есть с кем поболтать и не бояться удара в спину». Дек пихнул Кверрила, и тот, упав, тут же заблокировал атаку парня. «И как я ненавидел себя все те сотню лет!» Он всхлипнул и ударил по гвоздю Кверрила в последний раз, после чего, не отпуская гвоздь, сел на колени. «За то, что ты остался один, за то, что я бросил тебя, за то, что бросил всех». Черная жижа потекла еще сильнее, и парень всхлипнул. «Я просто хотел стать другом, я просто хотел найти друзей, я просто хотел найти семью». Кверрил в шоке смотрел на стоящего и ревущего парня. «У меня никого не было, пока не появился ты, мой луч света и надежды. Я ненавижу себя за то, что поступил так с тобой. Эта ненависть сжирает меня изнутри. Я не такой веселый, как тебе может показаться, я не такой оптимистичный, я давно не верю в чудо. Скорее всего, я умру. Прости меня за это». И он ударил гвоздем в грудь Кверрила. Тот в шоке распахнул глаза, но не почувствовал боли. Он оглянулся, та странная жрица подняла голову, и повсюду разлился свет с мерцанием. Вот теперь он в своей кровати в пижаме, где нет ни Дека, ни той жрицы. Стоит рассказать об этом Мономоне. «Повдек, так много в одном слове, брат. Я всегда считал, что брат – это больше, чем простое кровное родство. Брат – это родство по духу, где вы всегда будете поддерживать друг друга, любить, беспокоиться и приезжать в час ночи, забирая с неудачного свидания, ясно улыбаться на все его победы и быть рядом в случае неудачи. У меня был младший брат. Ясные глаза и очаровательные ямочки на щеках делали его очень милым малышом, а когда он вырос, стал самым красивым парнем на всем белом свете. Я всегда мечтал о большой и дружной семье. Большая семья есть, но насколько дружная, я пока не знаю. Хотя, я точно знаю, за что я сейчас стою тут. Все те, кого я встретил тут, я буду биться до конца. Ради них. Черные глаза прожигали во мне дыру. Почему он такой высокий? Чем его король кормил? Вот мы и встретились. Я помню тебя. Ты тогда был меньше. Послушай, я не хочу драться. Я просто хочу закончить со всем этим. Я устал от этого дерьма. Я думаю, что ты тоже. Он кивнул и наклонил голову на бок. Полый сел передо мной на колени. Его волосы окончательно побелели и теперь свисали вниз белоснежным водопадом. Мы соприкоснулись лбами масок. Наше родство больше, чем пустота, что бежит по нашим венам. Мы были созданы из единого сгустка темной магии. По щекам покатились слезы. Я погладил Полова по щекам. Береги всех тех, кто остался там. Я постараюсь вернуться. Полый нерешительно положил мне свою руку на плечо, пытаясь поддержать меня. Я всегда верил в тебя, а теперь твое время верить в мою победу. Он кивнул и, взяв свой гвоздь, нанес себе удар в области груди. Стало противно, словно мне самому вонзили этот чертов гвоздь в грудь. Золотистое свечение и женский яростный крик наполнили арену, а пустота жуткими щупальцами устремились к сиянию. Тело на секунду скрутило. Чума, зараза, безумие, снедающие трупы жуков всего Хэллоуниста, обжигающий свет, бьющий из пустых глазниц мертвого королевства. Где же источник его? Боюсь, нам, простым смертным, не понять. Но я не простой смертный. Источник вот он, парит над ареной где-то на горизонте. Вот она появилась, подняв свои крылья, и теперь смотрела на меня брезгливо. Бежевые пушистые волосы, металлические сапоги были похожи на ее ноги из игры, серый хитин в области живота, а также плащ, что я принял за крылья, бежевый топик, леггинсы и набедренная повязка. Металлическая корона блестела и переливалась в лучах света, а ярко-желтые глаза прожигали во мне дыру. Что ж, я не удивлена, что ты здесь. Немногие добрались до этого места, но они все мертвы. Древний враг, я тебя не боюсь, дай мне освободиться. Меня не забудут. Рассвет придет, свет невозможно поглотить. Яркие лучи начали появляться тут и там, шары преследовали меня и от них несло диким жаром. Копья тоже проносились рядом, грозясь проткнуть меня насквозь. Пустота и магия обоих богов бурлила все сильнее и сильнее. Я не оставался в стороне и также атаковал ее. Я отомщу, я уже мщу, за все, что пережили все мы, за невинные жизни жуков, за все игры богов, за моих братьев и сестер. Мы уже обменивались потоками магии, нанося друг другу колоссальный урон. Мы были готовы погибнуть, но добиться смерти противника. И плевать, что я ничего не умею, плевать, что я творю магию на грани инстинктов. Я обязан победить. Она попыталась сбежать и телепортировалась наверх. Я следовал за ней, уворачиваясь от ее атак и посылая свои собственные. Пустота следовала за мной. Последние платформы, конец битвы. Послав очередной луч магии и парочку шаров, она начала уворачиваться от моих атак. Темная пелена застелила мои глаза, и я сделал движение наобум. Что-то вело меня, направляя абсолютно слепого меня. Слышу женский крик, на этот раз более отключаюсь. Я опять падаю в черную пустоту. Это нескончаемое падение присутствует почти во всех моих снах. Ну, если по-честному, то мое падание бывает разным. Иногда я просто бессильно падаю, издавая беззвучные крики, заходясь в рыданиях от ужаса. Логичная часть моей личности в минуты просветления пытается объяснить это той перепуганной части, которая боится этого падения, а, следовательно, и смерти. Она слушает, соглашается с логическими доводами, объяснениями, выводами, уговорами, но, когда приходит ночь, опять боится и плачет. Это место, где умирает надежда, где умирают все эмоции, и ты становишься просто оболочкой. Никому из нас не чужды эмоции. Эмоции бывают разные, позитивные и негативные. Вся наша жизнь состоит из них. Людям естественно испытывать эмоции. Без них человек становится безжизненным роботом, который не способен ни на горечь, ни на радость. Когда теряешь кого-то или что-то необычайно важное для тебя, пусть даже это была лишь призрачная возможность обрести или потерять, образуется пустота. В общем-то, ты уже не представляешь себя иначе, чем таким, каков ты есть. с тем набором исходных данных, которые остались в наличии после всех проб и ошибок, поворотов судьбы. Каково лишиться всех этих ощущений в раз? Я всегда боялся потерять свои эмоции, считая, что они делают меня мной, удерживают меня от террора и массового геноцида. Был бы я без эмоций в начале пути, то согласился бы со своей шизой. Теперь я ничего не ощущаю. Просто ничего. Холодный пол, что расходится кругами при каждом шаге. Словно по воде хожу. Браво, ты сделал всю работу за меня. Осталось только поглотить слабого лорда теней, а это сделаю я. Конечно, сумасшедший жрец перебьет весь грязьмут. Живи с этим. Шиза появилась неожиданно и, произнеся сию речь, она исчезла. Я остался один. Ну, я так думал. А мы думали, когда же ты придешь? Произнес женский голос. Я обернулся и увидел девушку с шрамом через все лицо. «Кто мы?» – спросил я. «Мы – это все те, кто тут был великим спасителем до тебя. Неужели ты думал, что вы все единственные в своем роде? Из пустоты вышли еще 7 людей. Лила, 25, убили зараженные стражи», – произнесла эта девушка. «Марк, 15, упал на шипы во время 5-й тренировки», – сказал парень с темными волосами. «Аня, 40, придушил бледный король», – равнодушно произнесла девушка с белыми волосами. «Дмитрий, 57. Умер от наемников, что пришли за внучкой», – произнес мужчина с седыми висками, он держал девочку с русыми волосами за руку. «Соня, 7, убил Грим», – произнесла она и спряталась за своего дедушку. «Гера, 33, не повезло наткнуться на жрецов лучезарности», – сказала девушка с платиновыми волосами. «Мурмур, 17, казнили вместе с Ксера», – сказал мужчина с рыжими волосами. «Бенни, 24, умерла от жестокости сутенера», – тихо сказала девушка с вороными волосами. «А кто ты?» – хором произнесли он. «Дек, 23, пока вроде еще не умер». Лила покачала головой. «Нет, ты как-то замкнул цикл на себе. Дек, ты выбирал разные пути, и не все они были гуманными, как теперешний твой путь. Мы хотим покончить со всем этим, уйти за грань», – произнес Дмитрий. «Мы все уже устали торчать тут. Мы поможем тебе», – воскликнул Мурмур. «Мы задержим пустоту, а ты поищи, что может вернуть твои эмоции», – кивнула Бенни. «Они растворились, и я вновь остался совсем один. Эмоции. Зачем они мне, если они приносят такую боль? Но, Шиза сказала, что жрец убьет всех наверху. Ради этого мне стоит найти эмоции. Да, ради этого. Начинаю бродить в бездне. Тут довольно темно. Внезапно появляется огонек света, и я бегу к нему. Обычная лампочка. Подняв ее, меня обдало. Счастье. То детское невинное счастье. Мне тогда подарили собаку. Ищу глазами еще такие лампочки. Они постепенно зажигаются, и я бегаю, собираю по кусочкам свои эмоции и воспоминания. Первая любовь. Первый отзыв на фигбуке. Каникулы у бабушки с дедушкой. Рыбалка. Поход с девочками и братом. Кверил. Хорнет. Сын. Все остальные. Дышать становилось все легче. С каждой лампочкой мой эмоциональный диапазон вновь возвращался в норму. «Довольно. Хватит!» – закричала Шиза. «Я достаточно нянчилась с тобой, со всеми вами. Ты оставил меня тут надолго, а сейчас ты останешься тут навсегда». Шиза полна злобы и ненависти, она негатив. Смотрю на свои руки, лампочки впитались в меня, а руки светились ярким желтым, линии от них линии тянулись к середине груди и образовывали шар. Она негатив, она должна быть уничтожена. Бегу к ней. Прикоснувшись к ее груди, я увидел, как все свечение уходит в ее грудь. Это конец. Примечание к части. Все бесятся и психуют, а Дарк просто ждет отца и пьет чай с печеньем. Дек вырос как личность, но он все та же ранимая неженка. Я вижу его прогресс. Он раньше боялся каждого шороха, но теперь он готов пожертвовать собой ради близких. Это радует. Книга подходит к завершению. Я думаю, что еще максимум 3 главы и все. П.С. Спасибо Гамме и читателям, указывающим на мои ошибки в написании. Вы меня спасаете. Любви все возрасты покорны. Хорнет устало посмотрела на стену. Все было безнадежно. Неделя поисков и все впустую. Дек пропал, испарился, распался на атомы. Девушка застонала и, взяв печенье из чашки, начала им сердито хрумкать. Все меняется, но не обязательно к лучшему. Надо все менять к лучшему. Нельзя просто говорить и надеяться на лучшие. Философски заметила Хера, смотря на метание дочурки. Он вернется, милая, не стоит беспокоиться насчет этого. Женщина погладила дочь по волосам и прижала ее к себе. Да, мам, возможно, ты права. Девушка сильнее прижалась к матери. Вниз спустилась Мономона, держа в щупальцах свитки. Медуза улыбнулась, видя такую картину. За ней прокрался Дарк, и пока эта мучительница отвлеклась, быстрее свалил на кухню. План мести уже созрел, и парень просто поменял соль и сахар местами. В этом доме все поголовно были сладкоежками и добавляли в чай сахар по мешку, так что их ждет неприятный сюрприз. Гадко хихикнув, он слез с тумбы и ускакал в гостиную. «Мой папа самый сильный», — гордо заявил он и сел рядом с Хирой. «Да», — иронично спросила Хорнет, вспоминая, как Дек с криками и визгами пытался убить паука в ванной. «Да», — гордо сказал он, — «главное, верь в него». «Золотые слова», — задумчиво проговорила Мономона. «Ты нашла что-нибудь по пантеонам?» — спросила Хира, поглаживая Хорнет и Дарка по головам. «Да, в архивах хранилось немного информации по ним. Пантеон обычно переводит как «храм всех богов», однако более точно, согласно значению древнегреческого слова «пантеон», следует переводить «всебожественный», относящийся ко всем богам или связанный с ними, означает «посвященное всем богам». Короче говоря, наш друг застрял в кружке богов. Неизвестно, когда он сможет выбраться оттуда. Мономона села в кресло и постучала ногтем по чашке с чаем, что принес Лурин. Хира с Хорнет тоже взяли чашки, а Дарк выскользнул из объятий Хиры и побежал домой. «Дарк!» — крикнули хором все. Сам же виновник хихикал, сидя в комнате своего отца. Лия пила точно не соленый чай и строго смотрела на Дарка. Тот вообще не чувствовал себя виноватым, ведь это проблема исключительно Хиры, Мономоны, Хорнет и Лурина, если они не проверяют, что кладут в свой чай. «Да ладно тебе, Ли, он же просто хотел поднять всем настроение». Софа потрепала мальчика по голове. «Не думай, что я забыла соль в тарте от тебя. Забудешь такое». Софа подмигнула паучихе. Лия закатила глаза и поставила пустую чашку на стол. Она встала и решила пойти в свою комнату, но остановилась. «Вы слышите?» – спросила она. На улице раздался взрыв, стекла задрожали, а чашка упала на пол. Они все выбежали на улицу и увидели, что от колодца осталась только воронка. Все четверо увернулись от сферы и доползли до остальной компании. «Что происходит?» — крикнула рыжая. «Мой учитель, вот что, как он вообще меня нашел?» Все посмотрели на Лурина как на идиота. «А, да, точно, я даже не скрывался». Он неловко кашлянул в кулак. Хорнет схватила мужчину за плечи и начала трясти. «Как нам его убить? Он гребаный маг. Я не знаю. Во время моей молодости он был довольно сильным, а сейчас я даже боюсь представить». «Осторожно!» — крикнул Тиса. Все разбежались в разные стороны, увернувшись от луча, что разрезал калитку на половинке. «Как чудесно! Все вы тут!» — пропел жрец. Его мантия была в крови и в саже, но самое главное было его лицо. Глаза были ярко-желтыми, и все вены рядом с глазами и на руках были черными. Он наклонил голову на бок. «Мне так повезло, а! Вообще я думал, что вы как тараканы. Разбежитесь, и мне придется вас ловить, но вы все тут. Хах, мне вообще везет». Лия и Софа посмотрели на лицо жреца и увидели Стефана. «Стефан, это я, Лия», — крикнула девушка. Жрец остановился и моргнул. «Он не помнит?» «Нет, он должен помнить. Они же столько вместе пережили». Лия сжала раненую руку. «Лия, я не знаю никаких Ли. Может, ты меня с кем-то путаешь, но мне все равно». Девушка прикусила губу. «Стефан, разве ты не помнишь меня? Не помнишь Рана, твоего кота? Не помнишь Пашию? Не помнишь, как мы играли в Майн?» Паучиха встала и протянула руку Стефану. «Ты не помнишь своего брата? Меня, Софу? Прошу, остановись, вернись к нам». Мужчина позволил девушке прикоснуться к его щеке. Он прикрыл глаза и положил свою ладонь на хрупкую кисть паучихи. «Я, Ли». Он прикусил губу и, открыв глаза, посмотрел прямо рыженькой в глаза. «Нет». Он сжал ее кисти, сломав, отбросил девушку назад. Жрец рассмеялся и стукнул посохом об землю. Над ним появились шипы и сферы, а он безумно захихикал. «Ты думаешь, что такой бред, как это, остановит меня? Что ж, поздравляю, у меня намного больше причин убить вас всех. Скажи, по...» Его оборвали. В него влетело странное существо с черными хвостом и рогами. Существо зарычало и кинулось на обидчика. Лия с ужасом узнала в нем Дека. «Повдек, когда я был маленьким, я случайно убил котенка. Дети такие неаккуратные. Я всего лишь хотел погладить его, но случайно свернул ему шею. Меня успокаивали всей семьей около 2 часов. Возможно, тогда у меня и заклинило на благополучие других, а может и на то, что я монстр. Я боялся самого себя каждый день, а когда попал сюда, страх стал еще больше. Боялся ли я, убивая других в пантеонах? Да, я боялся себя. Вдруг я сойду с ума и убью невиновных жуков, вдруг я устрою геноцид, сейчас я бился с кем-то, впился клыками в горло врага и разорвал артерии. Когда взгляд прояснился, увидел родное лицо, сердце пропустило удар. «Стив», я встряхнул его, «Стив, Стив, а нет, Асетис, скажите, что это шутка, это же просто шутка, это не может быть правдой, не может, НМ может, вот как с котенком, вроде хотел как лучше, а получилось, как всегда». Я посмотрел на свои руки, они были в крови, на плечи легли чьи-то ладони, все кончено, верно, я вырос на голову, уши чуть удлинились, ноги и руки почернели, а глаза стали непривычно белыми, появился хвост и рога. Так смешно, всегда жаловался на рост, а теперь даже был чуть выше Кверрила. Видеть никого не хотел, монстр, чудовище. Хвост теперь бил по полу, окно закрывали плотные шторы, погружая комнату в полумрак. В дверь постучали и в комнату зашел Дарк. Сын сел рядом со мной, а я обнял его одной рукой. «Пап, а кем тебе был тот жук?» «Он был мне братом, стал им когда-то, не помню уже когда мы встретились, но мы стали очень близки, а сейчас он мертв. Мне жаль, пап, но может тебе погулять, проветриться, а то тетя Харнет говорит, что ты тут плесенью покрылся». Он уткнулся мне в бок и фыркнул. «Возможно, да стоит, пойдешь со мной или останешься тут?» «Буду тут, а то дядя Лурьин Сафа и тетя Лия грустят. Почему ты не называешь Сафу тетей?» «Потому что она помогает мне в розыгрышах. Она придумала сегодня что-то новое, так что мы опять будем бесить всех. Расскажешь, что получилось?» «Ладно». Я потрепал сына по голове и встал. «Да, конечно, сын, я люблю тебя», — говорю я, обняв его. «Я тебя тоже, папа». Он обнял меня в ответ. Он расцепил объятия и вышел из комнаты. Он так вырос. Я вырос почти из всего, кроме накидок и парочки кофт и штанов. Одевшись и захватив свой третий гвоздь, ведь последний я где-то посеял, спускаюсь вниз и вижу Полова. Все же он выше. Делаю лицо попроще и, натянув улыбку, раскидываю руки и несусь к нему. «Братик», я обнимаю шокированного Полова. «Йоканамане, че ты такой высокий? Вроде одного роста были раньше. Ладушки, как тебе тут у нас?» Я отпускаю Полова. Тот задумчиво кивает, а потом, улыбнувшись, показывает большой палец вверх. «Аф, какая прелесть! Это хорошо, я пойду погуляю, а ты пока можешь пообщаться с моим сыном». Полый показывает пальцем на Дарка, а я киваю. Он шокированно начинает мотать головой, смотря то на меня, то на сына. Я лишь фыркаю и выхожу из дома. Архивы теперь не такие грязные. Видимо, Мономона и Кверрил начинают медленно приводить здание в порядок. Прогуливаюсь по коридорам, библиотеке и комнатам, а сейчас я остановился в саду. Вот наше тайное место. Помню, как я заменил старую рухлядь на нормальную скамейку. Тут практически ничего не изменилось, кроме скамейки, ее вообще не было. Сев на траву, я провожу пальцем по цветку. «Не думал, что ты будешь здесь», — раздается голос за спиной. Обернувшись, вижу Кверрила. Он сел рядом со мной. «Так, я хочу поговорить с тобой об том, что произошло между нами. Я виноват. Забудь об этом». Я махнул рукой. «Я стараюсь быть выше всяких обид, да и я уже тебе отомстил». А, очень красноречиво. Наступает тишина, периодически нарушимая журчанием воды. Кверрил пододвигается ближе. «Я хотел бы, КХМ, в общем, вот». Он достал свой гвоздь и протягивает мне. Мои щеки краснеют. «Тут, в этом самом месте мы стали приятелями и проложили большую дорогу дружбы, а сейчас Кверрил делает мне предложение». Во рту все пересохло, и я дрожащими руками беру его гвоздь, словно он самое хрупкое и ценное, что вообще существует в мире. Положив гвоздь рядом, я достаю свой и протягиваю его ему. Кверрил также забирает мой гвоздь и, проведя пальцем по холодному металлу, откладывает его на траву. На секунду повисает тишина, и вот теперь мы целуемся. Замутить с Кверрилом — есть. Засосы и прочие прелести приходится прятать за большими воротниками и мешковатой одеждой, ибо все тело в них. Он не мог аккуратнее, ё-моё. Хотя в отместку его спина в царапинах, так что мы квиты. Все тактично не задают вопросы и делают вид, что ничего не замечают. Вот и славно, хотя Полый не понимал, что это вообще такое, так что его посвятила тетя Хера. Бедняга не мог нормально смотреть на меня и Кверрила и постоянно краснел как редиска. Не завидую ему, но Хера всяко лучше, чем та же Лия. Я, Кверрил, Лия и Софастиса сидели в гостиной. Дарк на улице с друзьями посвящал Полова в жизни, как получать удовольствие от ловли лягушек. «Ребят, раз тут у нас таки развитие отношений, то я должна вам сказать, я беременна». Лия подавилась чаем, Квирилл выронил книгу, а у меня произошла перезагрузка и осознание того, что обычно женские особи беременеют от мужских из-за занятий сами знаете чем. Видимо, не только у меня одного произошла перезагрузка и осознание бытия. Лию, я и Квирилл удерживали от расправы с Тиса. Каких только я проклятий и ругательств не слышал, бери и записывай. На последних Тиса приобрел цвет лица лягушка в обмороке и его вывела Софа, от греха подальше. Жить временно они будут у Хиры и компании, пока Лия не успокоится, а то с ее рукой Тиса может легко лишиться мужского полового органа и жизни в целом. Девушка теперь вымещала злость в перепуте, убивая жуков и разных зверушек. Я клюнул Квирилла в щеку и уткнулся ему в грудь. Как я хотел этого, простого домашнего уюта и таких же домашних посиделок с чаем и книгой возле камина. Он приобнял меня и продолжил читать. Глаза автоматически закрылись. Неожиданно его рука легла мне на голову, и он начал гладить меня, зарываясь пальцами в волосы. На лице расплывается глупая улыбка. Теперь все кончено, все. Конец моим похождениям и страху, что я не успею. Отступила та апатия, хоть и осталась легкая грусть по брату и по прежней жизни. Раздался стук в двери, я, неохотно оторвавшись от любимого, иду открывать дверь. Там стоял Дарк, Пола и еще какой-то мальчик. С ужасом узнаю в нем нашего игрового персонажа, то есть всеми любимого призрака. «Пап, раз братика вы мне с папой Квирилом не сможете сделать, то я нашел сам себе его». Он указывает рукой на призрака. «Вот блин, примечание к части. Не ожидали, да? Не ожидали ведь так? Я же говорила про детей. Вот вам еще пара карапузов в лице Полова и пузожителя Софы. Да, кексов не будет, этот фанфик не для этого. Да кого я обманываю, мне просто будет стыдно. Да я и не умею писать ПВП. А Гамме я боюсь доверять, так что наслаждайтесь намеками. П.С. Спасибо Гамме и читателям, указывающим на мои ошибки в написании. Вы меня спасаете. Еще не точка. Темная ночь, что придавала городу некой таинственности и нагоняла побольше жути. С неба падали первые снежинки, что грозили спрятать город от всех, погребая его под толщей снега. Но это не волновало парочку жуков, что решили не спать этой ночью. Они фыркали друг на друга и постоянно целовались, сидя на большой кровати. Вот мужчина с темными волосами роняет другого и продолжает целовать уже в плечи и шею. Воздух стал более горячим и тяжелым. От мужчины с рогами послышался легкий стон. Вот они уже собирались продолжить, но дверь открывается, и оттуда выглядывают три любопытные головы. «Пап, пап Квир, а что вы делаете?» — спросил Дарк, невинно хлопая глазами. Почти супружеская пара уставилась на нарушителей их явно приятного времяпровождения круглыми глазами. Квирилл пытался найти объяснение такой необычной позы в кровати. «Твистер», — нервно сказал Дек. «О, а можно с вами?» — спросил Дарк, таща за собой Полова и призрака. Призрак лег рядом с Квириллом, Дарк рядом с Деком, а Полый просто сгреб эту компанию в свои объятия. Квир и Дек страдальчески посмотрели друг на друга, а потом Дек просто заржал. Квир только глупо моргнул, но улыбнулся и закрыл глаза. Обычно их утро начинается с криков и проклятий в сторону Дарка, призрака и Полова. Краски, бумажки, клей, перья, сахар и соль – все летело в бой. Но в этот день все было спокойно. Не было ни химических экспериментов в кастрюле для супа, ни перьев на двери в ванную, ни красок в ирве глазных цветов, что расписывали потолок. Странный день в этом доме. Дек проснулся от того, что его наглым образом спихнули с кровати, и он оказался на полу. Белоглазый секунду смотрел на потолок, пытаясь понять, что происходит, но все же встал и пошел готовить завтрак. Сегодня обещала заскочить Софа, да и своих нужно накормить. Он не хотел детей, вообще никогда, но он слишком ответственен и будет заботиться о ребенке в полную силу. Вот ему и свалились три детины. Дарк был зачинщиком всех шалостей и был главным заводилой в городке, слишком активный и любопытный, с крайне пакостным характером, но слишком милым, чтобы подолгу сердиться на это чудо. Полый крайне любопытный, застрявший на возрасте 13 лет, хочет знать все, вообще все, быстро учится и очень заботливый. Просто погладь его, скажи, как ты его любишь, и дай ему пирожок, все, он весь твой. А вот призрак. Дек к нему очень долго привыкал. Появляется неожиданно и сверлит своими пустыми глазами, вообще не показывает эмоций, а проявляет симпатию только к Квирилу, и то не всегда. Он даже один раз уронил ящик с инструментами и чуть не попал в бывшего сосуда. Словно его убить хотят, Но Дек старался не паниковать и внимательнее смотреть на призрака. На звук шкварчащие яиц на сковороде из спальни выпал Сквирилл и уткнулся в изгиб шеи Дека. «Доброе утро, как спалось?» Дек погладил щеку своего жениха и продолжил готовить. «Неплохо, сегодня мне нужно будет сходить в архивы и помочь Мономоне с новыми учениками. Так быстро? Ох, ладно, мне сходить с тобой, а кто будет смотреть за детьми? Лурин не выдержит их присутствия рядом с собой еще около недели». Ахира и Харнет заняты, Сафа и Тиса заняты, у них скоро родится ребенок. Жаль, что ли свалила на неделю, вот кого бы я не пожалел. До сих пор сердишься на нее, она даже записку оставила. Да и это только неделя плюс-минус два дня. Кверил отлип от Шейдека и сел за стол, на что нарывался то и получил. МФ, я же мог и воскреснуть. Он лишь пожал плечом и поставил тарелку с жареными яйцами и нарезанным помидором на стол. Погоди. «Так ты и вправду можешь воскресать?» Кверил подавился яйцом. У Дека дернулся глаз, и он ударил себя по лицу. «Мой супруг идиот!» Прошипел Дек и повернулся к Кверилу. «А что я тебе говорил на источнике, ты забыл?» «Я подумал, что это шутка. Извини, мне жаль. Как это было? Первый раз я ничего не ощутил, просто даже не понял. А второй раз меня зарезали те, кому я помог. Простые жуки, крестьяне, я вытащил их из логова бандитов». Накормил и переработал раны, хотел подбросить до города и довести к мэрии, но они просто убили меня. Дек оттянул ворот рубахи, на шее красовалась черная точка, проткнули мне шею копьем. С тех пор у меня проблемы с доверием. На кухне воцарилась тишина, но хахей, не беспокойся об этом. Просто забудь, меня предавали много раз, должен был привыкнуть к этому. Только меня напрягает призрак, он слишком холодный, возможно ему стоит отойти. Ты же рассказывал о всяких ужасах во дворце, да и мы не знаем, что он пережил за время нахождения вне Халлоуниста. Ты должен быть мягче с ним. Наверное, ты прав. Он пожал плечами и налил себе кофе в кружку. Может поговорить с ним? Типа, я одновременно и его брат и отец. Спасибо за завтрак, ты прекрасно готовишь. Кверил пожал плечами и, доев завтрак, чмокнул Дека в щеку и побежал в ванную. Ему поскорее хотелось попасть к Мономоне. Рогатый застыл, но улыбнувшись погладил место поцелуя. Через минуту Квир вылетел из ванной и выбежал на улицу. Дек покачал головой и, убрав тарелку жениха в раковину, начал ее мыть. Вымыв тарелку, он обернулся и отшатнулся. На него из темноты коридора пялились две пустоты. Новоявленный бог сглотнул и дружелюбно улыбнулся. «Привет, призрак! Голодный? О, хотя о чем это я? КХМ! Слушай, просто сядь, нам нужно поговорить!» Призрак, не издав ни звука, сел и продолжил пялиться на Дека. «Итак, что привело тебя сюда? Я имею в виду, что ты должен был давно прийти, как-никак прошел месяц зова. Или у тебя другие цели?» Призрак не шелохнулся, а мужчине становилось неуютно. «Я знаю, что ты можешь говорить. Это Полый не может, у него рост. Ты должен был умереть, как это обычно случалось. Все эти повторы, я помнил их, так зачем было торопиться? Но ты другой. Конец этой мучительной игре. Ау». Дек положил свою ладонь поверх кисти призрака. «Я обещаю, что я разорвал круг. Кто-то еще знает об этом. Возможно, еще парочка теней, как я, но точно не Полый. Давай этот разговор останется между нами». Дождавшись кивка, он продолжил: «Так что наслаждайся жизнью, малыш, и предлагаю начать с еды». Мужчина встал и наложил то же самое, что и Кверилу, поставил тарелку перед призраком. Тот аккуратно взял прибор и начал есть. «Мне интересно, почему ты проявлял кроху чувств рядом с Кверилом?» «Я был знаком с ним, он был единственным, кто был добр ко мне, но я погиб. Я так и не понял, кто вы друг другу». «Ох, малыш, это просто. Знаешь, кем были леди и король друг другу?» «Супругами, именно. Они любили друг друга. Любовь, чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремленность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Любовь бывает разная, от любви к любимой подушке на диване до любви к другому жуку. Искренняя любовь может также быть счастливой и трагической, приносить радость или страдания, нести в себе светлое чувство или обжигать горестными пытками боли и душевных терзаний. Но в любом случае, влюбляясь, человек испытывает самые невероятные, самые эмоционально насыщенные и сильные чувства и ощущения всей своей жизни. А как вы познакомились?» Послышался голос Дарка. Рядом с ним стоял Полый и с любопытством смотрел на новоявленного отца или брата. Они все пока не могут разобраться в ситуации. «Я могу рассказать вам. Садитесь и жуйте. А пока я вам расскажу эту историю. Все началось с того, что леди предложила мне обучать боевке учеников Мономоны. Ну и все закончилось тем, что мы помирились. Закончил Дек, домывая последнюю тарелку. Аво, я хочу так же, это как в романах. Воскликнул Дарк и поднял руки вверх. Чур, я буду папой. А кто тогда будет папой Квирилом? Призрак, это будешь ты, а Полой будет Мономона и другими. Идемте. Он схватил сосудов за руки и уволок их из дома, в пижаме. Мужчина лишь закатил глаза и, вытерев руки об полотенце, пошел в гостиную. Плюхнувшись на диван и достав книгу, он продолжил читать. Тишина, никого нет. Красота. Привыкший к тишине и одиночеству, Дек был в полном шоке и в растерянности от такого шума от жениха и детей. Вот на моменте, где Сальманира признается Мирмиле, что он ее брат, дверь с грохотом распахивается и в комнату прибегает Хорнет. Сафа рожает. А, ну молот рожает. Где? Он вскочил и последовал за Хорнет. Только восьмой месяц ее беременности. Какого черта так рано? Он врываются в дом Тиса и Софы и хотят зайти к уже точно рожающей в комнату, но их останавливает Хера. Там уже врачи. Успокойтесь, а то, как Тиса, грохнетесь в обморок. Хорнет успокоилась на минуту, но вновь продолжила ходить туда-сюда по коридорчику. Дек сжал перила лестницы и начал считать игровую версию лучезарности, что прыгала через забор. «Девочка!» — крикнула милая полная дама и вышла из комнаты с кричащим ребенком на руках. «Вашей девушке стоит поспать и отдохнуть, а потом стоит познакомить ее с малышкой. Держите, я приду завтра утром, проверю состояние обеих чудных девочек». Пропела она и, отдав малышку Херри, смоталась. Дек и Хорнет подлетели к Херри и с любопытством начали рассматривать малышку. «Мам, все дети так выглядят», — нервно приговорила Хорнет и отошла от матери. «Да», — спокойно сказала Хера. «Я такой же была?» — глухо спросила она. «Почти». Дек только фыркнул и тихонько прикоснулся к малышке. Она лишь засопела, успокоилась. Облегченно сказал он и улыбнулся. «Хочешь подержать? Я боюсь ее уронить или причинить вред. Мне нельзя доверять детей». «Что, верно, то верно. Я займусь девушками, а вы приведите Тиса в порядок». Хера зашла в комнату к Софе. Хорнет отвлеклась от раздумий о несправедливости жизни и о несчастливом материнстве, повернулась к Тиса, пихнув его ногой в бок и не дождавшись ответа, пихнула сильнее. «Ты неправильно действуешь, сестренка», — хмыкнул Дек и подошел к ней. Взяв мужчину за плечи и хорошенько встряхнув, он гаркнул. «У тебя дочь». Новоявленный отец распахнул глаза. «Дочь, у меня дочка, ура!» И снова отключился. «Не, ну это клиника, я тут бессилен». Дек лишь пожал плечами и усадил Тиса обратно в кресло. Вот теперь они оба торчали на озере. Квирилл покопался в своем кармане и встал на одно колено перед Деком. «Мы уже обменялись гвоздями, но это традиция воинов, а сейчас я задам тебе этот вопрос по-другому. Ты выйдешь за меня?» Спросив это, он открыл коробочку с кольцом. Дек в шоке открыл и закрыл рот, но вот его глаза наполнились слезами, и он начал кивать. Достав точно такую же коробочку из кармана, он тоже встал на одно колено. «Мы с тобой точно овощи с одной грядки. А ты, свет моей жизни, готов выйти за меня?» Он тоже открыл коробочку с кольцом. Они оба рассмеялись и обменялись кольцами. Встав и отряхнув штаны от песка, Дек накинулся на Квирилла. Обвив тело жениха всеми конечностями и хвостом, он всхлипнул. «Ты чего? Ты не представляешь, как сильно я тебя люблю. У тебя такая потрясающая улыбка, она способна растопить все льды в этом мире. Прекрасные глаза, особенно когда ты загораешься какой-нибудь идеей, они так сияют. Твои волосы такие мягкие и шелковистые, я обожаю их цвет. Я обожаю тебя, я люблю тебя от кончиков пальцев до вихрей твоих волос. Ты такой, Квирилл, такой мягкий и нежный. Я так тебя люблю. Мир переверну ради тебя. Я тебя тоже люблю». Квирилл обнял своего немного странненького жениха. «Что случилось, раз у тебя опять случился приступ?» «Эн, ничего. Я просто люблю тебя. Я знаю, но все же». Дек вздохнул и наконец отлип от груди Квирилла. «Я просто. Я пытаюсь. Ты пытаешься наверстать упущенное, и опять терзаешь себя насчет моей амнезии». Дек только опять уткнулся в грудь Квира и угукнул. Мужчина лишь вздохнул и зарылся пальцами в волосы Дека. «Мы же обсуждали это. Ты не виноват, это было необходимо. Я люблю тебя несмотря ни на что, и ни за что не брошу. А Валола, где мама?» «Вот мама», — ворковала Софа, пряча лицо в ладонях. «Смотри, а это твой папа». «Где папа Авалола?» Теперь Тиса присоединился к этой игре. «Папа Квир, а скажи, что вы делаете по ночам? Спим или играем в твистер? А почему вы нас не зовете?» спросил Дарк и, нахмурившись, сложил ручки на груди. Где-то на заднем фоне одновременно подавились Дек и Полый. Я расскажу тебе об этом, когда ты станешь чуть постарше. А почему, игра что ли такая страшная? В ужасе спросил Дарк. Да, она жутко и ужасна. А почему вы тогда в нее играете? На этом завис и Квирилл, не зная, как ответить на этот вопрос. И я объявлю вас мужем и мужем. Можете поцеловаться, закончил Лурин. Теперь уже точно супруги поцеловались. В темном кабинете раздался тихий смешок. Существо закончило написание неизвестного текста и зарыло книгу. Щелкнув пальцами и проследив, чтобы книга исчезла, оно сложило руки в крест. На мониторе вместо головы засветились белые глаза в виде двух вытянутых палочек и улыбка в виде одной палочки, но с загнутыми вверх концами. Руки и ступни существа были отделены от тела и парили, тело было черным. Существо было одето в белую рубашку с закатанными по локоть рукавами, брюки и галстук. Оно хохотнуло и откинулось на спинку стула. На мониторе начались меняться кадры. «Ты думал это все? Я тебя так просто не отпущу». В кабинете повисла тишина. «Еще не точка в твоей истории». Существо вновь щелкнуло пальцами. Перед ним появилась книга. Раскрыв ее, существо взяло ручку и стало выводить первые буквы новой истории. «Я решу, когда она настанет».